«Человек, которого употребляет Бог». В нашей серии бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог» мы в предыдущей беседе обратили внимание на четырехстороннюю нужду новой жизни. Мы указали, что нужды младенца во Христе похожи на нужды младенца в новой физической жизни. Младенец во Христе нуждается в пище, в общении, упражнении и атмосфере. Теперь обратим наше внимание на утреннее бдение. В самые ранние годы моей христианской жизни я решил соблюдать то, что сам назвал утренним бдением. Каждое утро каждого нового дня я провожу время с Богом. Мне никогда не приходило в голову пойти на работу, не проведя некоторого времени на коленях пред Господом в молитве. Я также никогда не мог начать свой церковный труд без этого тихого времени по утрам. Сразу же после завтрака я вхожу в свой кабинет, закрываю двери и там провожу по крайней мере час наедине с Богом. Прошло вот уже более 50 лет с тех пор, как я начал это делать. Если Бог нашел возможным употреблять меня на протяжении прошлых лет, то это только потому, что я находил для Него время по утрам. Я разрешаю мои проблемы, прежде чем они успевают ко мне прийти. Без утреннего бдения моя работа была бы безуспешной. Я был бы слабым и беспомощным. Только тогда, когда я ожидаю Господа во всем, я становлюсь сильным духовным. Как провожу я утренний час бдения? Во-первых, я читаю и изучаю Слово Божие, а потом молюсь. Слово Божие. Сначала я обращаюсь к Слову Бога. Вы тоже делаете это? Бывали ли дни в вашей жизни после вашего обращения, когда вы уступили возможность почитать Божие Слово наедине? Открывали ли вы его страницы каждый день в вашей жизни и углублялись ли в них? Или бывали дни, когда вы не делали это? Мне бы никогда не пришло в голову начать день, не получив указаний от Господа через Его Слово. Оно есть пища и питье для меня. И вот мой авторитет. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Однажды, вскоре после того, как я уверовал в Господа, я стоял вблизи Пресвитерианской церкви в Торонто. Один церковный работник подошел ко мне и попросил занять на минуту мою Библию. Он открыл пустую страницу в начале ее и написал: «Эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги». Он возвратил мне мою Библию, и с тех пор я переписывал это изречение во все Библии, которые у меня были, и до сегодня считаю это слово верным. Впоследствии я узнал, что первым это изречение написал знаменитый Джан Буньян, и с тех пор я подписывал его имя под этим изречением. Дело в том, что эта книга и грех не могут сосуществовать. Вы должны отказаться от одного или от другого. Если вы начнете читать Слово Божие, вы неизменно должны будете оставить грех. Если вы будете грешить, вы потеряете интерес к Библии. Эта книга удержит вас от греха, или грех удержит вас от этой книги. Моя Библия. Позвольте мне посоветовать вам достать Библию с крупным шрифтом, потому что придет день, когда ваше зрение притупится, и тогда, если вы делаете заметки вашей Библии и подчеркивали любимые места, вы будете рады, что все еще можете читать ее. Конечно, вы всегда должны читать с карандашом в руке. Моя Библия вся подчеркнута от Бытия до Откровения. Я отмечаю каждый стих, который говорит моему сердцу. Вы тоже должны подчеркивать любимые места Библии. Всю мою жизнь я пользовался Библией, которая имеет параллельные места и ссылки. Я не всегда согласен со всеми приписками, но большинство из них послужили мне на пользу и были большой помощью при изучении Библии, приготовлении проповеди и личной работы. Вы найдете Библию сухой. Вы говорите, что Библия сухая и неинтересная, и потому вы мало читаете ее. Позвольте мне сказать вам, почему вы находите Библию сухою и неинтересной. Вы мало знакомы с ее автором. Как я уже говорил раньше, вы встретились с автором, но плохо знакомы с ним. Когда вы по-настоящему познакомитесь с ним, вы будете получать удовольствие от всего, что пришло от него. Одна молодая девица пыталась читать как-то сборник стихотворений. Она нашла стихи сухими и неинтересными, что-то час отложила сборник в сторону. Впоследствии она встретила молодого человека, написавшего их, и влюбилась в него. Снова взяла она в руки сборник стихов, и на этот раз, к ее крайнейшему удивлению, она обнаружила, что они весьма интересны и даже самые лучшие, какие она когда-либо читала. Что произвело такую перемену? Не были ли это те же самые сухие стихи, которые она пыталась читать раньше? Перемена произошла в ней, а не в стихах. Она познакомилась с автором и, читая стихи, думала о нем. И так будет с вами. Когда вы познакомитесь с автором Иисусом Христом и будете наслаждаться Его Словом, оно будет значить для вас больше, чем все другие книги в мире. Чем больше вы будете его читать, тем больше вам будет хотеться читать его еще и еще. Есть очень мало книг, которые я мог бы читать больше, чем один раз. Только некоторые книги были прочитаны мною дважды. Одну или две я прочел три раза. Светские книги быстро приедаются, потому что они написаны людьми и легко принимаются. Слово Божие отличается от них. Оно сверхъестественно. Оно пришло от Бога. Я никогда не постигну его глубину. В нем всегда есть что-то новое, что-то, чего я не замечал раньше. Чем больше я его читаю, тем больше удовольствия получаю от чтения. Читая Ветхий Завет, я знакомлюсь с людьми, которых увижу вскоре, и потому мне хочется получше познакомиться с ними. Поэтому я нахожу Ветхий Завет таким же захватывающим, как Новый. Как читать Библию? Я читаю Библию ежедневно. Как израильтяне собирали ману ежедневно? Помните, они не могли набрать столько, чтобы им хватило на два дня. Они должны были каждое утро выходить и собирать ее. Только так можно питать свою духовную жизнь. Вам придется изучать Слово Божие ежедневно. Бог говорит день и ночь. Может быть, вы не читаете Слово Божие, потому что оно непонятно для вас. Вы набрели на непонятные вам главы. Друг, вы должны читать Библию так, как вы едите рыбу. Когда я нахожу кость, разве я выбрасываю всю тарелку с рыбой? Конечно, нет. Я вытаскиваю кость, кладу ее на край тарелки и продолжаю есть рыбу. Не выброшу же я всю рыбу, потому что в ней попадаются кости. Неужели вы отбросите все Слово Божие только потому, что в нем вам попадаются трудно постижимые места? Конечно, нет. Оставьте трудные места на время и читайте дальше. Продолжайте есть рыбу. Продолжайте читать Слово. Я читаю Слово Божие как письмо. Когда я читаю письмо, я не читаю где-то в середине несколько строк, а потом кладу его на полку для того, чтобы через несколько дней опять прочесть несколько слов и, наконец, на третий раз прочесть подпись человека, который прислал мне его. Конечно, я так не поступаю с письмом, но начинаю читать сначала и читаю до конца. Таким образом, я знакомлюсь с содержанием письма. Нет другого метода чтения Слова Божия. Я уважаю и ценю некоторые книжечки, составленные различными людьми, как, например, «Ежедневный свет» или «Потоки в степи», но я никогда не допустил бы до того, чтобы эти книги могли заменить мне ежедневное чтение Библии. Если вы это делаете, вы никогда не будете знать содержание Библии. нужно читать само слово. Я начинаю с первого слова книги Бытия и читаю 2-3 главы в день до тех пор, пока не прочту последние строчки книги Откровения. Сколько раз я повторил это? Не помню. Я потерял счет, но я знаю, что я снова и снова прочитывал Библию от начала до конца во всей ее красоте и целости. Таким образом, я имею некоторые понятия обо всей книге, и если вы хотите знать ее, вы должны читать ее именно так от начала до конца, как письмо. Молитва. Когда вы читаете Слово Божие, Бог говорит к вам. Когда вы молитесь, вы говорите с Богом. Поэтому, проводя некоторое время за чтением, я начинаю молиться. Так провожу я час моего утреннего бдения. Аминь.